Глава первая. Бабуля сидела у подземного перехода на маленькой складной табуреточке, зябко поджав под старушечье рыжее пальто полные ноги в потертых угах огромного размера. Прямо перед ней, на влажном с ночи асфальте, поверх аккуратной чистенькой клеенки, было разложено несколько томиков в пестро-радужных обложках. С них на прохожих призывно светили полуголые красавцы с накачанными торсами и томно поникшие в их руках трепетные девы в расшнурованных корсетах. Даша выскочила из метро и привычно припустила вдоль киосков, только краем глаза зацепив эту вакханалию страсти, когда чуть дребезжащий старушечий голос пробился сквозь монотонный гул вечернего города. «Деточка, ты веришь в любовь?» Даша сама не поняла, почему оглянулась. Глупее вопрос придумать было трудно, но так или иначе старческий голос ее затормозил, а потом девушка увидела и посиневшие от холода губы совсем пожилой женщины и слезящиеся от ветра не по-стариковски яркие голубые глаза. «А сколько стоят книги?» — спросила Даша, присаживаясь на корточке рядом с клеенкой. «Всего по 50 рублей продаю». Грустно улыбнулась старушка и поправила немного подпорченный молью клетчатый шарф. «Недорого, верно?» «Недорого», — согласилась Даша, мельком прикинув, что книг около десятка. «Я все куплю, бабуль. Вот деньги, возьмите». И протянула 1000. «О, а сдачу? Погоди, моя хорошая, я у цветочников разменяю», — засуетилась бабушка и неловко попыталась встать со слишком низкой табуретки. Наверное, испугалась, что внезапная покупательница передумает. «Не надо сдачи!» Даша быстро собрала книги с клеенки и принялась запихивать увесистую пачку в рюкзак. Но тесёмки, как назло, скрутились в мертвый узел и не поддавались никаким усилиям. «Погоди, деточка, я тебе пакет дам!» спохватилась старушка и полезла в недра большой клетчатой сумки с китайского рынка. «На-ка вот. Может, подождешь сдачу-то? Большие деньги ведь». «Не надо», — улыбнулась Даша, подхватив большой яркий пакет с логотипом какой-то фирмы. «Приятного вам вечера, бабушка. До свидания». «Ох, ты... Да что ж...» — растерянно проговорила продавщица вслед растаявшей в вечернем питерском тумане девушки, сжимая в руке голубовато-серую купюру. «Спасибо, детка. Дай тебе судьба того, чего сама больше всего пожелаешь». Дашка только усмехнулась, перебегая проспект. Читать эти книги она не собиралась. Наелась во времена студенчества. Да и времени не было совсем. 3 года пахоты от зари до зари подняли Костину фирму с уровня рыночного киоска до крупной ресторанной сети. Зато и Даша стала авторитетным и знающим специалистом в сетевом маркетинге. Блины и каши «Костин дом» мелькали грамотно разработанными баннерами с каждого молодежного сайта и во всех социальных сетях. Заказы шли, только шум стоял, даже во время кризиса. Правда, вламывать пришлось с утра до ночи и с ночи до утра. Но теперь должно было стать посвободнее, и они с Костиком наконец решили оформить свои отношения. Сейчас и в декрет не страшно. Если что, систему Даша отладила так, что она будет катиться и катиться с минимальным вмешательством. За этими приятными, что скрывать, мыслями девушка не заметила, как добежала до своего подъезда и даже поднялась на 13-й этаж. Ее недавно отремонтированная двушка в новом доме встретила хозяйку тишиной и уютным бормотанием холодильника. В пустой кухне этот звук напоминал урчание довольного кота, которого Даша так и не решилась завести. Ради этого ощущения присутствия чего-то теплого она не вызывала мастера, хотя по-хорошему бы следовало выяснить, чего относительно новый холодильник известной фирмы издает неположенные ему звуки. Ну ничего, скоро все будет. Семья и дети — и настоящий мурлыка в уютном кресле. Наверное, она все же переедет к Костику за город. А там... Даша пристроила пакет с купленными из чистой жалости книгами в прихожей на полочку и со вздохом облегчения стянула сапоги. Еще один день позади. Теперь быстро попить чаю и спать. Завтра такой день. Она просто уверена, что Костик решился, наконец, на важный разговор. Он сам намекнул сегодня в конце рабочего дня и так мило смутился, спрятал взгляд. Уже приняв душ и переодевшись в теплую пушистую пижаму, Даша, тихо обругав себя трудоголичкой, затащила в постель ноут и привычно, стремительно пробежалась пальцами по клавиатуре. В настройках рекламы Гугла все было в порядке. В рекламном кабинете ВКонтакте тоже. Девушка зевнула и решила в кои-то веки не работать в интернете, а поискать что-то просто так для развлечения. В памяти вдруг всплыло название с рекламного пакета, в который озябшая старушка сложила любовные романы. Странно, но на сайте фирмы сразу открылась не стартовая страница, а вкладка «Требуется». Даша машинально пробежалась глазами по объявлению и хмыкнула. Как обычно, требуется и швец, и жнец, и на дуде и грец. Управляющий гостиницей, рестораном, подсобным хозяйством, специалист по связям с общественностью и рекламе, коммуникабельный, стрессоустойчивый и так далее, и так далее. Ненормированный рабочий день, возможность служебного роста после испытательного срока. Ага. То есть работы у нас на 2,5 человек, а денег есть только на одного. Плавали, знаем. И сколько они там предлагают? Сколько? Не, лажовая какая-то вакансия. Таких зарплат в этой отрасли не платят. Еле не знать. С этой мыслью девушка выключила ноут, потом свет и блаженно вытянулась под одеялом. Завтра рано вставать. Утро началось отлично. У Даши было превосходное настроение. Она летела на работу как на крыльях, а когда на входе в большое офисное здание столкнулась с курьером, который доставил огромный шикарный букет алых роз в дирекцию фирмы «Костин дом», и вовсе почувствовала, как все ее существо заполняется невесомым газом счастья. «Лен, привет!» Даша на бегу улыбнулась ближайшей подруге, разбиравшей корреспонденцию за стойкой ресепшена, и помчалась дальше, на ходу пообещав. «Потом поболтаем!» «У нас с Костей важный разговор. Даша, подожди». Лена неожиданно быстро выскочила из-за стойки и успела поймать счастливую невесту за рукав у самой двери в директорский кабинет. «Подожди. Ты немного неправильно все поняла. Это у нас, Костя, к тебе серьезный разговор». «В смысле?» — растерянно улыбаясь, переспросила Даша, чувствуя, как веселящий газ стремительно улетучивается из ее крови. Ровно через 4 часа девушка медленно поднималась по лестнице на свой 13-й этаж. Она даже не обратила внимания на то, что какой-то любезный сосед придержал ей двери лифта, машинально пошла пешком. По краю сознания с нулой рыбой дрейфовала одна мысль. Надо устать так, чтобы свалиться в сон, как в омут, и ничего не чувствовать. Войдя в квартиру и по привычке аккуратно повесив пальто в шкаф, Даша прошла сначала на кухню, постояла там несколько секунд и также медленно переместилась сначала в гостиную, а потом в спальню. Все вроде бы осталось по-прежнему. Ее уютная квартира, книги на полках, фикус Степанит, названный так в честь подарившей его на новоселье тетки. И в то же время было ощущение, что она стоит среди руин собственного мира, как последний выживший после апокалипсиса. Даша еще несколько минут переминалась с ноги на ногу, растерянно обводя взглядом оклеенные бежевыми обоями стены, а потом медленно опустилась на пол. Забытая сумка, которую она до сих пор на автомате держала в руках, глухо брякнула о ламинат металлическим колечком замка. Этот звук вывел Дашу из оцепенения. Она выпустила сумку, уткнулась лицом в ладони и не заплакала, завыла. В голос, без слез, отчаянно выплескивая в никуда боль, предательство, разбитые мечты, любимую работу, 3 года каторжного труда, свою придуманную семью и счастливую жизнь. Сколько еще прошло времени, Даша не могла сказать. Истерика без слез постепенно перешла в настоящий водопад с рыданиями и невнятными выкриками, сумкой, брошенной в стену, так что все ее содержимое разлетелось по комнате, и тупым опустошением, которое пришло вслед за слезами. Но в какой-то момент девушке показалось, что так даже легче. Огромный, невыносимо жгучий камень предательства растворился и вытек, оставив в душе оплавленную дыру. но с ней уже можно было как-то жить. Особенно если заставить себя забыть, как они вместе выбирали проект дома с двумя детскими, спорили, листали журналы, обсуждали мебель, как Костик, лёжа на кровати, глядя в потолок, вдруг стал выбирать имена их детям, настаивая, что первый обязательно надо девочку, а потом мальчика. Как цветы дарил всего несколько дней назад и улыбался, поправляя выбившуюся из её прически прядь. Ну нет, прекращаем эти воспоминания, иначе снова начнётся слезразлив и вой в голос. Даша в последний раз всхлипнула и с трудом встала. Пока билась в истерике, всё тело затекло и теперь неприятно кололо мурашками, словно под кожу натолкали стекловаты. Тихо охнув, девушка растёрла окоченевшие ладони и решительно отправилась в ванную. Да, горячий душ — это то, что ей необходимо. Через час она пила на кухне свежезаваренный чай, прислушиваясь к уютному журчанию белого и холодного друга, и думала, что от всего случившегося у неё едет крыша. В мурлыкающем гуле прибора ей явно чудились сочувствующие интонации. «Да, мать, дожила. Тебя утешает холодильник». Так или иначе, сидеть и рыдать больше не получалось. Значит, надо было найти, чем себя занять. Хотя чего далеко ходить? Работу нужно искать. За эти 3 года она, конечно, накопила кое-какой жировой запас, но надолго его не хватит, а ипотеку платить каждый месяц. Даша налила себе ещё чаю и сходила в спальню за ноутом. И, словно в насмешку, первая же страница, которая ей открылась, когда умный девайс вышел из режима сна, была вчерашняя вкладка с той странной вакансией для 5-рукого 6-нога с 2 головами и зарплатой, как у топ-менеджера Майкрософта. Девушка хмыкнула, дотянулась до полочки над столом и нашарила старую флешку. Она ведь так и не удалила с неё ещё то давнее резюме, с которым когда-то пришла устраиваться в Костин дом. Что она теряет? Вот просто так, назло всем и всему, взяла и отправила устаревшее резюме в эту самую гостиницу с рестораном. Бестрепетно закрыв окно с сайтом странной организации, Даша занялась просмотром вакансий всерьёз. Но скоро поняла, что не может сосредоточиться. Махнула рукой, закрыла ноутбук и пошла в кровать. Но сразу уснуть не получилось, и, поворочившись в постели с полчаса, опять немного поплакав, девушка включила свет и взяла с тумбочки книгу, мельком удивившись, как она тут оказалась. «А, это из тех, что вчера купила. И не просто женский роман с претензией на фантастику или фэнтези, как это сейчас называется». Слог у автора оказался довольно лёгким. Не сказать, что Даша увлеклась, но хотя бы немного отвлеклась. Правда, к середине напечатанной довольно крупным шрифтом сказки буквы снова стали расплываться, хотя она несколько раз сердито вытирала глаза и нос. Потом бросила и это занятие, и книгу, уткнулась в подушку и тихонько заплакала. Но почему? Почему кому-то сразу 3 сказочных принца, один эльфея другого? Неземная любовь, предназначение и королевство в придачу. Я тоже хочу. Жениха принца, бал, неземную любовь. Хотя бы работу нормальную, чёрт побери. Уже сквозь сон Даша услышала, как на кухне дзынькнул ноут, сигнализируя о том, что на почту пришло новое сообщение.